Глава 18. Магма и лед. Экстренное распоряжение от руководства корпорации. Активация протокола «Колыбель». Получившим данное сообщение, необходимо в течение 24 часов явиться на ближайший объект корпорации. Это не учение, и по истечению выделенного времени начнется полная консервация всех этажей, включая до нулевого, с блокировкой входа для любых лиц, независимо от ранга доступа. В персональном листе каждого участника имеется список с перечнем допустимых лиц, которых вы можете взять с собой. Там же указан объем и перечень личных вещей, которые вы можете взять с собой. Ничего нового для меня Слон не сказал. Они с Феником идут во главе отряда и берут основной огонь. Остальные работают на подхвате. Правда, не в столь ограниченной форме, как в прошлый раз. Все же группа у нас условно своя, и такое начало выбрано только для того, чтобы все освоились. А дальше за каждым будет посильная задача. Место персонального хила для танка занял Грин. И его семя, естественно, досталось Слону. А Кот теперь отвечал за всю группу разом. Правда, я немного выпадал из этой схемы. Мне давали опробовать новые силы в первых рядах, но из-за свойств Аскала никто не рассчитывал, что я задержусь в лидерах надолго. Ну а я разубеждать не стал. Пока народ бафался, я стоял в сторонке и готовился по-своему. Новая партия жучков уже успела сформироваться, и их следовало подготовить. Облако защитников, как и было обещано, закрыло меня сферой. Опираясь на опыт из Реала, Рой должен был мне мешать и как минимум мельтешить перед глазами. Но на деле ничего подобного не было. Обзор всегда был чист. Прочих насекомышей решил раньше времени не выпускать. И так народ впечатлил. Пару глотков собственной крови, преображение рук в лапы, взгляд сквозь пелену. Есть ничего не стал, оставив желудок пустым для свежедобытого мяса. Выстроившись клином, наконец-то вошли в каньон. Правда, боевой задор быстро сошел на нет. Добрые 10 минут ушли на банальный спуск, а все встречные ящерки носили исключительно декоративный характер, что, правда, не помешало мне съесть парочку. Бонус за съеденную заживо жертву был очень кстати. Впрочем, стоило добраться до дна ущелья, как на нас напали. 3 ящерицы, причем все 43-го. Все же сказывалось присутствие высокоуровневой сумрачной. Первых врагов играющие без зазрения совести задавили числом. Я даже не успел опробовать свои силы, по крайней мере, боевые. Сумрачная сразу же подняла скелета, оставив лишь 2 тушки, которые изрядно подпортил дух Лутер кота, после чего я выпустил искателей. Мои маленькие помощники работали оперативно, выгрызая из остатков ящериц все маломальски ценное и доставляя все мне. Зубы, шкуры, кости, глаза, внутренние органы, кровь, желчь, шипы, когти. Что тут скажешь? Добытчики работали на славу и произвели должное впечатление как на парней, так и на девушек. Но от вопросов воздержались все, хотя сумрачной пришлось одергивать чешуйку, но это мелочи. С бронированными ящерами проблем так и не возникло, даже когда те стали нападать большими группами и прибавили по паре уровней. Постепенно сменили построение. Основа осталась прежняя. Слон на пике, в паре с поднятым скелетом, принимал основной урон. Без своей прочной чешуи нежить получалась не очень крепкой, но благодаря перекачкам хитов держалась довольно неплохо. По флангам шли Феник и Сумрачная, как бьющие на расстоянии. Тылы прикрывала чешуйка, а в центре этой конструкции засели Кот с Бездной, выдающие в безопасности полный прокаст. Я же был той самой боевой единицей, которая помогала на самых напряженных участках. Самым слабым звеном оказался наш лучник. Его стрелы попросту не могли пробить толстую шкуру ящериц танков. Правда, тот нашел выход из ситуации и, ощутимо снизив скорость стрельбы, сделал акцент на точности, выбивая противникам глаза. Больше всех открылась чешуйка. Бить в спину пытались часто, так что она не скучала. В миг, когда девушку объяло пламя, я оцепенел. Слишком глубоко засел образ заживо сгоравшей девушки во время ритуала. Но мои страхи были напрасны. Огонь быстро опал и остался лишь на раскаленных когтях, которые играючи прожигали толстую чешую, оставляя после себя глубокие, исходящие дымом полосы. Кружась в танце огня и смерти, девушка время от времени бросала в мою сторону выразительные взгляды, делясь своей радостью и вместе с тем бросая вызов. Каюсь, не устоял, поддался огоньку и с удвоенной силой принялся крушить врагов. Что тут скажешь, несмотря на то, что мы оба использовали когти, рисунок боя у нас вышел совершенно разный. Чешуйка словно рисовала мягкой кистью по холсту, в то время как я орудовал арматурой по асфальту. Изувеченные тела ящеров, вырванные куски плоти, брызги крови. Я слишком увлекся. Вырвавшись далеко вперед, я прямо во время боя вырывал куски, тут же их сжирал, восстанавливая хиты и пополняя список бафов. Поглощая искры одну за другой, сам балансировал на грани, отчего становился лишь сильнее, ускоряясь за каждый потерянный процент хитов. И только когда враги попросту закончились, я, словно только проснувшись, открыл глаза. Тяжело дыша, обернулся. Группа добивала последних тварей, а ко мне навстречу летел перегруженный лутом рой искателей. Бедняги едва справлялись со своей задачей. «Это было очень впечатляюще», — все же подобрал слова Феник. «Теперь понятно, отчего ты носишь свою маску. С тобой нужно быть аккуратней. Нет, я, конечно, ожидал, что придется посмотреть на тебя иначе, но чтобы вот такие изменения». «Оценивать человека нужно по поступкам», — тут же вклинилась чешуйка, видимо, разглядевшая в словах эльфа недобрый смысл. И ведь сумрачные с бездной не остались в стороне и поспешили занять место рядом со мной. «Да я ничего подобного и не имел в виду», — принялся оправдываться опешивший эльф, но быстро успокоившись, лишь махнул рукой. «Элькор, с такой защитой тебе нечего бояться». По-своему, ситуация была даже немного глупой. Но как же приятно осознавать, что рядом есть надежные люди, которым можно доверить свою спину. «Ладно, не расслабляемся. Впереди безопасная точка и, возможно, по совместительству лежбище геройского ящера», — напомнил всем слон о том, где мы находимся. Как и ожидали, вход в пещеры преградил здоровенный моб, якобы 45 уровня. С геройскими тварями циферка в инфе была довольно условной. Ящер оказался танкового типа, и помимо размеров, а он не намного был меньше бегемота, от своих младших собратьев мало чем отличался. Шкура ярче, шипов побольше, да хвост мощнее. Искра внутри твари светила призывно ярко, но 1% к экзоскелету особой роли не сыграет. Можно было пустить ту на крафт, но подходящей вещи у меня не было. Ведь не запихивать душу ящерицы в крыло скарабея. Да и, если честно, не хотелось рисковать и разбазаривать потенциальные изобретения по всяким мелочам. Ведь шанс на создание чего-то уникального может сработать и при работе с дешевыми материалами. А отыграть и переделать это в нечто стоящее уже не получится. Даже при апгрейде рунами чужих вещей был риск. «Думаю, стоит продлить наше с Феником сотрудничество. Искры с боссов должны иметь просто отличный потенциал в крафте. А уж за оплатой вопрос не станет. Запас золотых кругляшей имеется солидный. Да и ответные услуги по добыче лута я смогу оказать». Каким бы грозным ни казался монстр, но нам он явно уступал в силе. Собственно, никто этому не был удивлен. Было бы странно, если для группы, идущей на босса Локи, геройский моб стал серьезной проблемой. Слон исправно держал агро, пока все остальные его били. Попутно Феник объяснял страту против босса аналогичного типа и показывал уязвимые точки, которые очень даже совпадали. Правда, у этой твари их было больше. Мы даже нарочно растянули время убийства, отрабатывая действия. Зеленый не отвлекался от слона, поддерживая его бары жизни и выносливости в приемлемом состоянии. Сейчас парень был куда увереннее, чем в инстансе на Скалопендру. В схватке с боссом его должен был страховать кот. Но так как сейчас он и сам справлялся, хил целиком сосредоточился на нашей ящерке. Остальных хилять попросту не было нужды. А меня так и вовсе нельзя. Впрочем, я не жаловался. За мной приглядывала сумрачная, регулярно вешая перекачку хитов. Ну а бездна попросту стояла в стороне и поливала монстра дебафами. Смерть геройского монстра была совсем не геройской. Его забили до смерти, отрабатывая разные связки. Лут оказался неплохим, даже уник один урвали. Вот только в виде сапожек с бонусами к танцам. Ну а все остальное подчистили мои искатели, распотрошив тушу на кости, мясо, шкуру и прочие составляющие. «Обидно», — вздохнул Феник. «Вещица, по идее, не из дешевых. Кстати, Алькор, мы так и не определились с распределением лута. Кидаем заявки на кому надо, с твоим пониженным приоритетом. Не, дружище, откупные будут во время дележки лута с босса, а тут честь по чести делим. Раскидываем на восьмерых? Лучше на двоих. Ты за своих, я за своих, а там каждая команда сама поделит. И если думаешь давить наличием двух хилов, оборвал я заикнувшегося эльфа, то могу в ответ намекнуть на двух дамагеров, да и сум с хилом вполне справляется. «Уговорил», — одобрительно кивнул ушастый. «И даже готов тебе уступить этот туник, а следующий, естественно, нам достанется». «Нет уж, кидаем в общак и продаем, а выручку...» Аура чешуйки, до этого переливавшаяся оранжевым цветом предвкушения, резко поблекла, обратившись в грусть. Заинтригованный такой резкой сменой спектра эмоций, только сейчас догадался присмотреться к ящерке. А та, между прочим, оказалась по профи танцором. Не просто так я углядел в ее манере боя особую грацию. И ведь молчит, как партизан. Попросить стесняется, совсем как ребенок. «А знаешь что? Я согласен», – бросил я Фенику. «В смысле?» – не понял эльф. «Давай сюда обувку. Пусть светляк кота оценит их стоимость. И сразу же на месте рассчитаемся потрохами этого громилы». Прочитав эмоции эльфа, поспешил добавить. «Не буду делать вид, что это благородный жест или что-то вроде того. У меня свои интересы. И, естественно, я согласен на перевес стоимости в вашу пользу. Но давай без фанатизма. Башмаки танцора вам не пригодятся, а вот запас толстой шкуры очень даже подойдет. Даже если у слона бронь хорошая, то вот зеленому дополнительная защита не помешает. Ну а качественные ингредиенты всегда в цене». «Кот, что скажешь?» – поймал деловой настрой ушастый. «Вся чешуя, когти, клыки, желчь и жилы», – отчеканил Хилл, видимо, заправлявший и финансами группы. «Но это же почти все. Только понявшая, о чем идет речь, чешуйка попыталась меня остановить, но хватило одного взгляда. Да еще бы не хватило. Маска точно угадала мой настрой, и в ее толще появилась прорезь, открывшая затянутый мертвецкой пеленой глаз. Девушка тут же замолчала и отвела взгляд, всем своим видом показывая неловкость, в то время как внутри нее разливалась радость, благодарность и смущение. «По рукам!» Перекинув все необходимое через окно обмена, с большими объемами так было намного удобней, забрал из рук эльфа сапоги и передал их чешуйке. Девушку так и распирали эмоции, но она снова сдержалась, хотя мне показалось, что она в любой момент лопнет. В безопасной зоне просидели минут 10, проговорили новую стратегию, а заодно дождались, пока мои жучки обследуют гнездо. Тут трофеи были куда скромнее, но все же были. Видя, как в мой карман отправляется все новая и новая добыча, Феник серьезно призадумался. И чтобы угадать его эмоции, мне даже не пришлось читать ауру. На его лице хорошо читалась скорбь этого несправедливого мира. Впрочем, он даже не заикнулся о дележке этих трофеев. «Не кисни ты так, Феник», – подбодрил я ушастого. «Всё чин-чином сделаем». «Да я не по этому поводу», – отбросил тяжелые думы ушастый. «Смотря на тебя, понимаю, что в свое время, скорее всего, упустил одну неслабую возможность. Ну да ладно, сделанного не воротишь. А сейчас есть тема для разговора куда поважнее». «И какая же?» «Да вот хотел вывести на повестку дня поведение одного буйного проклятого, устроившего тотальную мясорубку». Ведь сказал так, будто бы и не обо мне речь вовсе. «Выглядело, конечно, эффектно, но дальше так не пойдет. В пещерах будут идти маги, так что разговор будет совершенно иной. Риск для группы слишком велик». «Понял, буду держать себя в руках». «Ну а что тут еще скажешь?» «А чего вообще так понесло?» – спросил кот. «Раньше ты всегда держал себя в руках. Мы уж было подумали, что второго слона нашли». «Да вот решил показать себя во всей красе», – усмехнулся я, чувствуя, как наливается краской ящерка, словно нашкодивший ребенок. «Слишком долго ходил под личиной танка человека». «Понятно». Такого объяснения эльфу хватило. «Если не ошибаюсь, агрогенерация с руки у тебя неплохо идет. «Очень даже неплохо. Но эффект идет точечный. По группе бить практически нечем. Есть одна обилка. Но это так, разовое баловство. Отвлечь группу ненадолго. Да и без щитов я удар держу ощутимо слабее». «Хорошо, буду иметь в виду. Пока идем по старой схеме, но уже без всего этого кровавого безумия». «Да понял я. И это, если кому что нужно из запчастей ящериц, заказывайте сразу, а то остальное в утиль уйдет. Карман у меня хоть и был вместительным, собирать в нем все подряд я не собирался». «В смысле? Выбросить собрался?» – не понял Феник. «Нет, конечно. Просто съем все лишнее». Очередной покерфейс от ушастого заставил меня рассмеяться. «Так надо», – весомо добавил я. Феник быстро прикинул, что из подобного соглашения больше пользы, и дал своим добро на мародерский набег на мой схрон. Видимо, ушастый за меня решил, что это очередной обмен по недавней схеме с сапожками. Ну, а я не стал его разубеждать, хотя изначально планировал просто устроить разгруз. Девушек же пришлось подталкивать, благо те сопротивлялись недолго. У бездны оказалась весьма интересная профа, позволяющая создавать игрушки. Изначально она была ориентирована на социальщиков, но наша Мурлок была твердо намерена переквалифицироваться на кукольных дел мастера, шамана Вуду, естественно, с упором на проклятие. У Сумрачной профа была с интригующим названием «Повелитель костей». Она позволяла ей крутить этим ресурсом, как заблагорассудится. Причем получила она ее, когда помогала создавать оскал. Как оказалось, что очень даже неплохая куча трофеев для одного, то для восьмерых не так уж и много. Впрочем, себя я не обидел и оставил достаточно материала для своих экспериментов. Никому не приглянувшуюся мелочевку оставил в качестве хилок, но это больше для перестраховки. Ведь и в бою удавалось очень даже плотно перекусить, отчего на мне уже висело с полдюжины бафов. Примерно столько же урвал за поглощенные искры. Улучшенные маскировочные способности и регенерация поврежденных конечностей меня не впечатлили. У самого имелись аналоги посерьезней, но попадались и действительно интересные варианты. Например, способность бегать по воде. Выносливости оно выжирало целую прорву, успел протестировать на речушке. Но, черт побери, мне это понравилось. А вот от второй способности я вовсе опешил. Все же не ожидал от ящериц научиться стрелять кровью из глаз. Ну и из приятных мелочей получил усиление когтей и прибавку к скорости. Естественно, все временно. Стоило войти в пещеры, и стало понятно, отчего Феник несколько раз настоял на спокойном прохождении донжиона по схеме. С первых же шагов нас накрыло дюжиной ящеров максимального для этого инстанса уровня, причем среди них затесалось сразу два плювуна. Но это была лишь разминка. Практически в каждой третьей группе были маги. И очень повезет, если попадается всего один. С огненной ящерицей проблем не возникло. Ее лично прикончила чешуйка, при этом объявила трофеи лично своими. Феник в это дело не лез. Просто вопросительно посмотрел на меня, словно спрашивая, согласен ли я с ее словами. И дождавшись кивка, лишь пожал плечами, мол, дело твое. Водяную бестию опять же завалила наша чешуйка, но уже из спортивного интереса. Так сказать, померились стихиями. Труднее всего было с ящером земли, урвавшим очень даже сильное заклинание. Первое ощутимо усиливало шкуры его команды, а второе делало практически неубиваемым. Он сам практически не бил, да что там, даже передвигался с трудом, лениво переползая под градом ударов. Главное было перебить обычных ящеров-вояк, после чего начиналось нудное избиение мага. Искатели практически из каждой стихийной твари доставали крохотный камешек, этакую магическую железу, определявшуюся как оникс соответствующего цвета. Со слов Катая, это пусть и не уникальный, но довольно редкий дроп. Вот только работать у нас с ним было некому. Требовался ювелир. Ну, раз некому... Спустя пару секунд я лицезрел панику и смятение на лице эльфа. «Подумаешь, съел один камешек. У меня их еще много. Так, а это что тут за окошко всплыло? Ничего себе, вот это баф так баф». После того, как вслед за первым ко мне в рот отправились еще три его собрата иных цветов, спокойный и рассудительный эльф взорвался, принялся кричать и едва ли не угрожать расправой за форменный беспредел. Своей бурной реакцией он привлек очередную группу ящериц, которая довольно быстро слегла. «Алькор, не трави душу. Зачем ты ешь их? Ты хоть в курсе, что цена каждого перекуса как минимум сотня золотых? А если к делу подойти с умом, то и вовсе трёх. Мы и без всяких твоих гастрономических бафов прекрасно справляемся. За каждую съеденную даётся по 0,2% к резисту против стихии. Мои слова явно не впечатлили Феника. Видимо, тот неправильно меня понял. Я поспешил внести ясность. На постоянной основе. На подобный аргумент ушастому, как и всем остальным, было нечего ответить. Независимо от расы или класса, постоянный резист – это не та вещь, которой разбрасываются. Пусть цифры небольшие, но главное – они складываются. Эта новость вывела из равновесия даже слона, и тот попросил поделиться. Отрывать от сердца столь ценный трофей было жалко, но вот на таких мелочах как раз и выстраиваются отношения. Да и в конце концов, мне и самому было интересно, это моя уникальная тема, или просто никто не догадался попробовать на зуб столь ценный трофей. А может, кто и додумался, но решил не распространяться. Впрочем, результат эксперимента оказался удручающим как для слона, так и для всех остальных членов группы, рискнувших своими зубами. Обошлось без жертв. Но средоточие элементальной магии наотрез отказалось поддаваться. И, как сказал наш феник, скорее зубы треснут, нежели эта хрень. «Глотать такую бандуру? Сдохнуть можно!» Крутя в руках оникс, лаконично озвучил слон. «Может, его в порошок размельчить?» – предложил слон. «Кот, ты ж вроде бы крошил какие-то камушки для своей алхимии. Подсобишь?» «Да я бы с удовольствием. Вот только ничего из этого не выйдет», – лишил товарища надежды наш Хил. «Слишком плотный материал. С моим уровнем профа и набором инструментов. Это точно невозможно. Я вообще не представляю, как Алькор их грызёт». «А что я? Я люблю. И не надо на меня так смотреть. Может, я и в том мире косточки грызть люблю. Вот и перекинулась». По глазам было видно, что народ требовал не только хлеба и зрелищ, но и знаний. Благо, с расспросами всё же никто не стал приставать, за что им отдельное спасибо. Дальнейшие разговоры пресекли вновь прибывшие ящеры. Но им я был только рад. Очередной оникс сам бежал мне прямо в руки. И чем выше по пещерам мы поднимались, тем чаще попадались магические мобы. Правда, и размером те становились всё больше, что, между прочим, отразилось и на дропе камушков. Искатели стали добывать их чаще. На моё предложение не спешить и вырезать всех монстров, прежде чем идти к боссу, Феник лишь отмахнулся и заявил, что на всё воля рандома. Недолгий спор, и я выбил должность рулевого. Длинноухий явно не сталкивался со способностью ориентироваться в пещерах. Правда, довольно быстро о ней догадался. Всё же каждый этаж мы проходили основательно. Там, где не хватало моих способностей странника, подключились искатели, неплохо разведывавшие местность, правда, в ограниченном радиусе. К сожалению, халява не была бесконечной. Как только бонусный резист поднялся до заветного числа, целые единички, последующее употребление оникса стало давать вдвое меньше. За почти 4 часа я сумел поднять сопротивление ко всем стихиям всего на 3%. В этом занимательном геноциде магических ящеров со мной конкурировала чешуйка. Правда, её интересовали только огненные мобы. Боевые качества у девушки были на высоте. Да и с новыми сапожками она стала двигаться ощутимо бодрее. Так что я не всегда оказывался в победителях. Бездна с Сумрачной хотели было сделать моральный втык своей подруге, а может и сестре. Так и не разобрался в их взаимоотношениях. Но я быстро их успокоил, настояв на том, что меня всё устраивает. У Ани явно был свой интерес в истреблении дальних сородичей. И ещё не факт, что менее важный, нежели моя прокачка сопротивлений. Да и причин жадничать у меня не было. Хотя бы потому, что чем глубже мы уходили, тем чаще попадались именно огненные твари, да и температура ощутимо поднялась. Наша передвижная мясорубка не снижала оборотов ни на секунду и остановилась лишь у самого логова босса. Как оказалось, плато уже давно обвалилось, образовав кратер, в котором и гнездился гигантский ящер, от одного вида которого на душе становилось как-то матерно. «Ну что, товарищи, лишь перед моими очами предстала эта печалька?» — притворно весёлым голосом поинтересовался поникший кот. «Кто там хотел лицезреть Армагеддон?» «Я», – без стеснения ответила чешуйка. «Но вряд ли нам это светит, ведь это не радужная ящерица». «На стихийную она точно не похожа», – возразил кот. «Не спорю, эта зверушка не одна из тех, что воплощают стихийную магию первого порядка. Тут второй. Чистые стихийники, которые нам попадались раньше, были одноцветными. А тут раскаленный хвост и темное тело с опять же красными прожилками. Если повезет, то будет огонь и земля по отдельности. Но я почти уверена, что тут именно второй ранг – лава». «Откуда такие познания об этом боссе?» – не скрывая интереса, спросил Хилл. «То, что знаем мы, доставалось не за просто так, и при наличии проверенных источников». «А тут дело не в боссе», – не стала Юли девушка. «Для меня это очень близкая и потому хорошо изученная тема. У лавовых големов примерно такой же рисунок. Темная плоть с алыми прожилками. Так что провести аналогию несложно». И вновь ящерка смотрела на меня, я без всякого чтения ауры ощущал ее эмоции. Желание показать себя, и у нее это, собственно, получалось. «Чем обычно убивают лавовых големов? Водой?» – подключился к разговору эльф. «Вода им, конечно, неприятна, но реальный урон нанесет лед. Хотя, думаю, найдется и еще что-то. Но арсенал магии должен быть как раз второго порядка, так сказать, из той же весовой категории. Также есть возможность выбить клин клином. Мои когти должны неплохо справиться, но урон будет сугубо физический. А это треть от того, что я обычно выдаю». Последнее она произнесла как-то тихо, словно ей было стыдно за такой расклад. «Мои атаки тогда вообще не пройдут. Природа очень уязвима к огню», – попытался поддержать девушку наш стеснительный зеленый, который, кажется, впервые заговорил после начала прохода инстанса. Судя по ауре, парень хотел поболтать с чешуйкой и сейчас пытался завязать разговор. «На вид у него перекос в сторону земли, так что у тебя есть шанс», – по-своему истолковала слова чешуйка, на что парень неуверенно улыбнулся, кивнул и замолчал. Видимо, потребуется какое-то время, прежде чем он соберется с силами для новой попытки. «У него своя задача, слон», – вмешался Феник. «Так что если и экспериментировать, то только когда босс будет гарантированно наш, а до того момента хил и бафы». «Кстати, а как у нашего главного танка с резистами к огню?» – задал я очень даже важный вопрос. «Ну и не буду отрицать, мне было банально интересно сравнить наши статы». «Не очень», – как обычно спокойно и открыто ответил танк. «Около 10, а у тебя?» «Уж точно получше твоего будет», – весело бросил в ответ. Уверен, на то, что точных цифр не назвал, народ обратил внимание. Но это расклада не меняло. Лучше уж промолчу, чем буду бередить сердца сопартийцев. Уж больно интересный у меня резист вырисовывался. 25% от кольчуги, 15% за мои стихийные эксперименты, 20% от искры кошмара, 3% за съеденные ониксы и еще 4% давал экзоскелет, который успел прокачаться до 20%. Итого сопротивление к огню 67%. Слишком весомый перевес. «Не всем дано крошить зубами стихийные камни», – усмехнулся Феник. «Так что не обижай нашего танка». «И в мыслях не было», – честно ответил я. «Понятно. Тогда расклад такой. Если босс делает упор на физатаках, то действуем по наработанной страте. Ну а коль будет бить стихиями, то тебе алькор шкуру коптить. Правда, и с роли ДД снять тебя не получится». «Прорвемся», – как мог, подбодрил я окружающих. «Кота под удар не подставляем. Если вдруг что-то пойдет не так, его дух поможет подбирать вещи павших сопартийцев. Не переживайте, передавать их он может только хозяину», – выдал приободряющее напутствие Феник. «Ну что, по коням?» «Постой, есть одна идея», – притормозил я ушастого. «Дай-ка свои стрелы, по одному образцу каждого вида. Сейчас попробуем особую рунную магию. Чешуйка, лед из ветра и воды получается?» На всякий случай уточнил я и, дождавшись кивка, принялся вырисовывать на стреле соответствующие руны. От дубля мне досталась внушительная библиотека, в том числе и узоров якобы второго порядка. Вот только сила у них была как у обычных, да и свойства порой вешались бесполезные. Явный намек на то, что легким путем не стоит идти. Не зря же мне открыли доступ к стихиям второго порядка. Они автоматически их записали. Да и прикинул свои работы с прочими рунами. Многие из них тоже выдавали на удивление слабый результат. Первый блин оказался комом, впрочем, как и второй. Мало того, что древко стрелы было, мягко говоря, неудобным для вырисовывания стихийных треугольников, от чего страдало качество, так и эффекты через раз были один паршивее другого. Разбухшая от влаги и подгнивающая стрела не внушала трепета. Попытка все же использовать руну холода также не впечатлила. Урон приобрел нужный стихийный окрас, вот только был, откровенно говоря, слабым. В итоге вернулся к базе, вот только теперь рисовал треугольники не по отдельности, а оба сразу, и у меня получилось. Вы желаете слить руны воздуха и воды? До прохождения первой распечатки вам в полной мере будет доступна лишь одна стихийная руна второго порядка. Так что не спешите и убедитесь, что получите наилучший результат. Жаль, на руны действуют те же ограничения, что и для стихийной магии. Хотя, может, и не те. Магам вроде бы вообще доступна лишь одна стихия. А у меня, у остальных просто снизится сила. Если честно, будь моя воля, первым бы забабахал что-нибудь на базе огня. Уж больно хороший старт у меня с этой стихией. Но уж лучше использовать силы по максимуму здесь и сейчас, нежели рассчитывать на призрачное потом. Успешное слияние стихийных рун. Вы открыли стихийную руну второго порядка Иса. Или, проще говоря, руна льда. Узор изменился как нельзя кстати. Два треугольника слились в полоску. Идеальный формат для прокачки стрел. Новые поделки утратили свою многоразовость. Попадая в цель, они разлетались мелкими осколками и могли повесить на цель обморожение. Правда, нашему противнику такое не грозит. Но что самое главное, мы добыли для себя подходящее оружие. Из-за того, что стрелы пришлось отдать Фенику, я все же заработал штраф из-за поддержания силы собственных изделий в чужих руках. Но относительно этого я не волновался. Как только стрелы придут в негодность, штраф сам сойдет на нет. Да и благо, засчитывалась не каждая древка, а лишь партия в полсотни. Была идея проапгрейдить колчан, но был немалый риск слить на средненькую экипировку очень интересное улучшение. Причем поделку после не заберешь. Уж лучше сделать что-то в этом стиле для кого-то из девушек. «Одноразовая», — пробормотал Феник, вертя в пальцах обледеневшее древко. «Хотя они и так бы сгорели. А другим чем подсобить сможешь?» «Есть идеи, но тут придется идти на риск. Бездна, как насчет пустить в ход твой боевой бубен?» «Никакого риска». Легко рассталась шаманка со своим главным оружием. Причем не дешевую поделку, а полноценный уник. «Уверена?» – переспросил я шаманку. «Вещь-то не рядовая. Да и судя по уровню, ты ее одела недавно. После такого апгрейда, если тот выгорит, специализация будет очень узкая. Лед и его составляющие». «Отлично. Туда бы еще тьму добавить. Тогда получился бы полный набор холодной океанской бездны». «Тьма, говоришь?» «А эта идея мне понравилась. Свет входит в число тех рун, которые изначально работали в полную силу. По крайней мере, на мой взгляд. Так что и тьма вполне могла оказаться базовой руной. Отыскать подходящий символ не составило труда. Вот только он, как и свой антагонист, был многофункциональным. Есть кое-что на примете, но там как минимум три возможных значения – тьма, смерть и судьба. «Ничего, я в тебя верю», – уже во второй раз протянула мне свой бубен бездна. «Ну а если не получится, всегда можно разжиться новым». Подобное доверие, конечно, тешит самолюбие, но и ответственности прибавляет. Впрочем, я был практически уверен в том, что собирался сделать. Да и ни одной кровью собирался обойтись. Что ощутимо повышало шансы на создание качественной работы. Пусть это и не обсуждалось, но они доверяют мне как лидеру. Сорвались с неизвестных земель и без вопросов отправились в этот инстанс помогать мне. Так что нужно соответствовать, и одними сапожками тут не обойтись. Первым делом пустил в ход ониксы. Три водных и четыре воздушных. Больше попросту не было. Слить камни с каркасом бубна оказалось непросто. На вид конструкция получилась хлипкая. Да и результат оказался хуже, чем я рассчитывал. Бубен непогоды. Тип уникальный. Прочность 200. Ограничение шаман. Уровень 45. Сила ослабляющих тотемов плюс 50%. Скорость камлания плюс 35%. Шанс получить двойной эффект плюс 7%. Сила духов и тотемов ветра плюс 120%. Сила духов и тотемов воды плюс 75%. Проклятия бездны отчасти были завязаны на духов воды, а вот ветра в ее арсенале вообще не было. Моя ошибка. Не стоило делать перевес в сторону этой стихии. Аккуратно сняв все камни, отчего уник немного потерял в прочности, я тут же вырезал в нем 6 пазов, еще больше повредив, но зато на этот раз ониксы стали идеально. Несмотря на результат, соединил камни кровавой вязью единения. Сработало. Последние 2 строчки характеристик стерлись, уступив место новым. Бубен Хлада. Возможность взывать к плану Хлада. Сила духов и тотема Хлада плюс 37,5%. Результат оказался хорошим, но это было лишь половиной от задуманного. На натянутой коже бубна я с 2 сторон вывел закорючку, больше всего походившую на перевернутую вверх ногами букву У. Будь я сейчас у себя в пристанище, обязательно бы использовал суточный бонус к ремеслу, а так приходилось рисковать. «Бездна, нужна твоя кровь», – как можно обыденней бросил я шаманке. «Если не будет сомнений у меня, то и она останется спокойной». Девушка без заминок протянула мне руку чешуйчатой ладонью вверх. И даже улыбнулась, показав из-под балахона свою мурлочью мордашку, очень уж напоминавшую рыбью. Вот только я легко читал ее ауру и видел отблеск тщательно скрываемого страха. «Чёртов дубль! Как бы мне не было тогда противно, но попадись ты мне в руки, повторю всю процедуру от начала и до конца». Положив правую руку на плечо девушки, активировал способность поглощать боль союзников и полоснул когтем левой по ладошке бездны. Шаманка все же вздрогнула, но руку не убрала. А ко мне перетекла та капля боли, что я только что ей причинил. «Совсем не больно», – облегченно вздохнув, поделилась бездна. Но при этом на полную крови ладонь старалась не смотреть. Аккуратно, чтобы не пролить ни капли, я окунул коготь в алую жижу, словно перо в чернила, и обвел руну. Работать с кровью бездны оказалось куда сложнее, нежели со своей. Линии словно нарочно пытались расползтись и смазать рисунок. Но все же у меня получилось закончить 2-й, а после и остальные слои. Бубен всепоглощающего хлада. Тип масштабирующийся. Прочность 250. Ограничение. Клятва верности. Шаман. Бездна. Сила ослабляющих тотемов плюс 55%. Скорость камлания плюс 42%. Шанс получить двойной эффект плюс 8%. Сила духов и тотемов хлада плюс 43%. Сопротивление холоду плюс 37%. Сила тотемов тьмы плюс 21%. Шанс создать ледяную клетку соответствующего уровня 5%. «Теперь-то мы точно повоюем!» Забыв о порезанной руке, бездна подхватила свое орудие. «Ой, а почему я не могу его...» Пару секунд она смотрела на меня в нерешительности, но в итоге сделала свой выбор. «Алькор, мы можем отойти?» Толком ничего не понимая, я кивнул, и бездна отвела меня в сторону. Коридоры были зачищены, так что волноваться было не о чем. Феникс с котом было сунулись следом, но Сум с чешуйкой их осадили. Но вместе с тем увязались следом. «Надеюсь, я не сломал?» Договорить мне попросту не дали. И без того сутулая фигурка шаманки согнулась еще больше. Кажется, она опустила голову. «Я клянусь в верности своему господину. Куда бы он ни пошел, я отправлюсь следом без страха и выполню любой его приказ без сомнений». «Игрок бездна признала вашу власть и принесла клятву верности. Пока ваш дар находится в ее руках, вы имеете право взимать плату в виде опыта и трофеев. Как господин, вы имеете право давать и передавать задания своим вассалам. Раз в сутки вы можете призвать вассала, и он может вас звать к вашей помощи. В случае уничтожения дара вы можете навсегда лишиться опыта или иных благ, полученных в качестве уплаты от вассала. В случае, если господин будет злоупотреблять положением, вассал всегда может расторгнуть союз, обратившись к высшим силам. В таком случае дар останется у него, а господин перестанет быть таковым и лишится всех полученных ранее благ». Сказать, что я опешил, значит ничего не сказать. В голове даже промелькнула глупая мысль отказаться от клятвы. Но вовремя одумался. Такой поступок попросту лишил бы бездну ее главного оружия. Да и если уж на то пошло, то сама девушка не чувствовала, что я ее вынудил или что-то в этом роде. Но точно понять, что именно она чувствует, я не смог. Аура переливалась самыми разными цветами, после того, как шаманка произнесла клятву. Планировал обойтись без поборов, но перехитрить систему не удалось. После принятия клятвы мне стала доступна панель с настройками, в том числе и забираемого опыта, и меньше 2% тот не опускался. Но и максимальная отметка была ограничена 10. А вот с лутом все оказалось проще, и я попросту от него отказался. Также мог перенять некоторые навыки в ослабленном виде. Естественно, бездна при этом ничего не лишалась. «Готова служить вам, мой господин». Последнее слово она произнесла немного неуверенно, слишком уж непривычное для нашего времени слово. Видимо, слова клятвы она не убирала. Впрочем, выглядела девушка довольной, по крайней мере, ее аура точно. Я же испытывал смешанные чувства. Фантазиями вроде гарема и прочим я себе голову никогда не забивал. Да и трудно было бы это сделать при условии, что вокруг меня довольно специфические аватары. Девушек я воспринимал как верных и надежных товарищей, а они тебе, господин. «И что тут сейчас произошло?» – спросила чешуйка, переводя непонимающий взгляд с шаманки на меня. «Что еще за господин?» Прежде чем я успел что-то ответить, бездна оперативно сгребла в кучу подруг и принялась им что-то тихо втолковывать. Раз перешли на шепот, то разговор был не для моих ушей. Так что я поспешил ретироваться. Впрочем, девушки быстро разобрались, и вернулись мы вместе. «Все получилось?» – с напряжением в голосе спросил Феник. Волнения парней были понятны. Лишить единственного дебафера его основного орудия вместо усиления перед схваткой с боссом – не самая лучшая новость. «Да, более чем. Ранг поднялся, и теперь дает неплохие улучшения на нужную стихию. Теперь я смогу создать прорыв стихийного плана. Придется потратить ценный ингредиент. Но так наши шансы значительно усилятся». «Что за прорыв?» «До Распы шаман может повелевать лишь младшими духами. Для тех, кто выше, без особых инструментов, просто не получится достучаться. Но с таким бубном у меня будет куда больше возможностей. Правда, даже обычный дух не станет меня слушаться. Его придется заинтересовать. Со старшим все сложнее. Я смогу достучаться лишь до самых молодых, едва сотворенных стихий. Никакого разума, голые инстинкты. Но нам это даже будет на руку. Лава и лед всегда плохо ладили». «Если не ошибаюсь, то призыв имеет откат», – заметил Феник. «При такой разнице в силах тебя просто размажет, а после гибели призывателя призванное существо развеивается». «А никто и не собирается умирать», – возразила бездна. «У Сумы есть подходящее умение – петля. Если ее набросить на сопартийца, и тот в течение 3 секунд получит смертельный урон, причем одним ударом, то весь ущерб уходит в никуда. Правда, если ошибиться, то игрока заклинание напротив убивает, а жрица получает дебаф». «А это не баг?» – робко спросил Зеленый. «Чистая физика мира», – успокоил его бездна. «Сама возможность призыва духа сильнее себя как бы намекает на то, что стоит поискать обходные пути». «Рискованно», – справедливо заметил слон. «Можем лишиться сразу 2 бойцов». «Не в этом случае», – возразила шаманка. «Я буду точно знать время отката. Ну или почти. Но 3 секунд будет достаточно. Конечно, не бабл, но нам выбирать не приходится. Предлагаю начать с призыва. Если повезет, то босс не воспримет камлание как атаку. Но в любом случае, ваша задача – уберечь меня от любого урона. Даже единицы хватит, чтобы петля не спасла, а прикончила. После того, как появится дух, они, скорее всего, сами набросятся друг на друга. Но для перестраховки стоит заагрить и подвести ящера». План пришелся всем по душе. Немного переработав страту под новые условия, взялись за дело. Камлания шаманки разбудили дремавшего босса. Но тот лишь лениво поднял морду и уставился на пляску крохотной бездны. Начать решили все же не с самого духа, а ледяного тотема, который сделает шаманство бездны более могучим и в теории усилит призванного ледяного. По идее, атакой это не должно было считаться. Вот только когда песнопения перешли из пассивной фазы в активную, и в землю вонзилась угловатая ветка, заключенная в ледяной панцирь, ящер такой наглости не стерпел и бросился в атаку. Благо, мы предусмотрели и такой вариант развития событий. Так что на пути босса тут же стал слон, приняв на себя первый удар. Тот оказался довольно мощным, но, к счастью, завязанным на голую физику. Перехватив агро, танк вонзил щит в землю, видимо, усилив защиту. и принялся полосовать морду противника одноручным мечом. Ощутимого вреда его атаки не наносили. Крохотные полоски на каменной морде тут же затягивались, а бар жизни визуально и вовсе не менялся. Благо наш танк также сносно держал удар, естественно, с поддержкой хила. Мои лапы так и чесались, но приходилось держать оборону возле бездны, вооружившись тремя щитами. Вонзившийся в землю тотем пустил корни, приморозив немалый кусок земли, и сейчас исходил трещащим от мороза воздухом, отчего повышалась агрогенерация шаманки. А ведь ей еще требовалось протащить к нам духа, что оказалось не только опасно, но еще и долго. На третьей минуте ящер все же сорвался, но я был к этому готов. Разом бросив дуэль, повысившую уровень моего агро, влетел напором, и как только баш слетел, добавил свирепый рев. «Сейчас!» – наконец-то дала отмашку бездна. Сам каст сумрачный я пропустил, но как только слон выдал насмешку и переключил внимание босса на себя, я вновь занял место перед шаманкой, успев краем глаза заметить опадающую тленом серую мантию, благополучно принявшую на себя всю мощь отката. Ткань реальности трещала по швам, обнажая высокий, но узкий разрыв, из которого тут же дыхнуло стужей. Порядком растерявший силу тотем, сказывалась близость к ящеру, почуяв близость родного плана, вспыхнул с новой силой и снова притянул львиную долю ледяного воздуха, впитав таящуюся внутри него энергию. А вот ящеру такие изменения не пришлись по вкусу. Его обдало ледяным порывом, разом снесшим десятую часть хитов. Взбешенный босс жаждал отыграться, и его полный ярости взгляд уже выбрал шаманку, но прежде чем случилось непоправимое, в края пролома вонзились ледяные когти элементаля. Молодая, едва оформившаяся глыба ненамного уступала в размерах боссу инстанса, а в уровнях еще и превосходила. И пусть для высшего элементаля он был безмерно слаб, в нашей ситуации являлся силой, с которой придется считаться. Вражда стихии взяла верх над злобой к шаманке. И ящер бросился на ледяного гиганта. Раскаленные когти оставили в ледяной шкуре глубокие борозды, но те быстро затянулись. А вот обмороженная каменная чешуя отлетела навсегда от босса. Ящер оказался проворным. Крутясь вокруг врага, он наносил когтями удар за ударом, сам при этом не подставляясь. Частенько в ход шел хвост, оказавшийся самым настоящим раскаленным хлыстом. Вкладываемая в эти хлесткие удары мощь пугала и давила на подсознание. Казалось, стоит стать на его пути, и тебя попросту развалит на две половины. Вот только чтобы убить элементаля, этого было мало. Громоздкий и неуклюжий, он терял целые куски своей синеватой плоти и тут же ее отращивал. Он разменивал 10 ударов противника, чтобы дать один свой, и все равно выигрывал. Поток идущего из родного плана к ледяному энергии можно было увидеть даже простым зрением. Да и бездна поддерживала тотем, который вносил свой вклад в общее дело, пока вся команда стояла в стороне. Долгую минуту шла эта неравная борьба. Я даже стал переживать, что в конце мы получим разъяренного элементаля и труп магмовой ящерицы. Но как только разлом реальности схлопнулся, оборвав поток дармовой силы, чаша весов резко склонилась в иную сторону. Ледяной оказался чужим в этом месте, пропитанным жаром недр земли. На месте отлетающих глыб льда остались тающие провалы, на месте которых не спешила появляться новая плоть. Ждать бесславной гибели нашего спасителя мы не стали. Как только тот лишился первой конечности, а вместе с тем его хиты просели на треть, мы вступили в бой. Ненавязчиво, чтобы не привлечь внимание и не оказаться между молотом и наковальней, били издалека и в спину, следя за показателями агро. Вот только как призванный боец лишился второй руки, эти хитрости перестали работать. Бросив ледяной огрызок, ящер переключился на нас. Причем с куда большим усердием, нежели в самом начале. От собственных хитов у того осталось не больше трети, и хвостатый больше не сдерживался, пустив в ход все резервы. Подобно дракону, ящер выпустил огненный поток, под который тут же стала чешуйка, широко расставив когтистые лапы, между которыми растянулся полупрозрачный щит, легко поглотивший пламя. Вот только атака оказалась не столь простой. И град раскаленной каменной крошки, скрывавшейся в потоке огня, едва не прикончил саламандру. От смертельного удара живым раскаленным хвостом девушку спас слон, подставив под удар собственный щит. Вот только кончик хвоста захлестнул за его край, и попал по лицу взвывшего танка, оставив мерзкую рану. Даже при условии, что к нему бросился кот, слон наверняка на какое-то время выбыл из боя. Парень ходил с приличным показателем болевого фильтра. Вооружившись оскалом, я тут же отправил его в полет, снеся критом одну из пластин на морде ящера. В два прыжка, добравшись до оглушенной твари, выдал связку ударов и тут же нацепил на себя разом три щита, превратившись в грушу для битья. Но в хитах почти не терял, по крайней мере, пока сумрачная перекачивала в меня жизни босса. Вот только уйдя в глухую оборону, я не мог долго держать приличный показатель агро даже под дуэлью. Только когда ящер едва не сорвался на чешуйку, я заметил, что атака босса по нашему танку вывела из боя двоих. Девушка попросту замерла на месте, поддавшись страху. «Идиот! Как я мог забыть?» Едва успев нагнать босса напором, пока висело оглушение, подскочил к чешуйке и хорошенько встряхнул оцепеневшую девушку, привел ее в чувство, а заодно оставил клеймо водоворота боли, зациклив все на себя. Объяснять, что именно я сделал, попросту не было времени, но я надеялся, что перед глазами девушки сейчас всплыла системка с объяснением. Метнув один за другим оба щита, отозвал оскал за спину и ушел в рукопашную, набирая агро и наращивая скорость с каждым пропущенным ударом. Когти, хвост, клыки. Принимая на собственную тушу все выпады твари, я накопил достаточно боли в ритуальном круге, чтобы выпущенный разряд закоротил мозги врагу на добрые 5 секунд. Собственно, это меня и спасло. Собственный запас хитов скатился в красную зону. Все же враг атаковал чаще лапами, а не магией. Благо, к этому моменту слон успел очухаться и успел вовремя меня подменить на почетном месте танка. А я, глотая ливер, переключился в режим ДД. «Сум, держи мои хиты в районе 40%, не больше!» Жрица уже превратилась в моего личного хила, и, судя по всему, это был наилучший расклад на данный момент. Ход был по-своему рискованным, но два бонуса к скорости от пелены того стоил. Выждав момент, я зубами впился в незащищенный чешуёй бок. Тут постарался ледяной кулак элементаля, еще в самом начале схватки. Вырвал кусок мяса и тут же его проглотил, получив бонус к урону за поедание врага заживо. От души возненавидеть ящера, к сожалению, не получилось, но и без бонусов от списка врагов я выдавал неплохой урон. Вот только мне особо никто не помогал. Кажется, чешуйка стала бояться босса еще больше и вовсе держалась в стороне. Чёрт, она не хочет перекидывать на меня свою боль. Так, где там, мать его, эта способность? Так, вот оно. Чешуйка, Аня. Да не вертись ты, а следи за боем. Это я, Артём. Не стой в стороне и не бойся подставляться под удар. Я временно не чувствую боли. Вообще. Так что дерзай. А вот если будешь дольше тянуть, мне придется отбиваться без всякой защиты. Поймав взгляд растерявшейся чешуйки, я уверенно кивнул и махнул головой в сторону ящера, приглашая к схватке. Немного помешков, девушка бросилась в бой. Все же способность к ментальному общению – полезная штука. Проскользнув мимо меня, саламандра закружилась смертоносной юлой, спарывая раскаленную плоть врага своими когтями. Дело пошло. Остальные тоже не отставали. Грин с котом держали танка. Бездна время от времени пыталась кидать проклятия и ставить тотемы. А феник выпускал одну за другой ледяные стрелы. Урон он наносил минимальный до тех пор, пока особо удачный выстрел не лишил босса глаза. Но порадоваться своей удаче он не успел. Взбешенный ящер поднялся на дыбы и со всего маха ударил в дно кратера. Земля покрылась трещинами, из которой хлынула целительная для него и смертельно опасная для нас магма. У босса оставалась лишь десятая часть столба, но добить его мы не могли. Лава следовала по пятам за вспыхнувшей вокруг ящера трехметровой аурой. Температура в кратере стремительно поднималась, отчего довольно быстро мы ощутимо потеряли в убойной мощи. Шаманство бездны просто перестало действовать. Больше половины стрел феника теряли ледяную мощь еще на подлете, и зачастую до раскаленного тела врага долетали крохотные капли, обращающиеся бесполезным пшиком. Пущенный в бой призванный сумрачный скелет пылал, грозя вот-вот развалиться на части, и держался только благодаря стараниям жрицы. Слон уже в одиночку не тянул, так что пришлось идти ему на помощь. С моими резистами к огню я довольно сносно держался, да и одежда была заточена под такие условия. в отличие от экипировки остальных, стремительно теряющий свою прочность. А вот Саламандра с головой отдалась битве и больше не сдерживалась, кромсая плоть и, кажется, даже с наслаждением утопая в магме и раскаленной крови ящера, клещущей из множества глубоких ран. Зачарованный этим смертоносным танцем огня и буйством пламени, я не мог оторвать от этого зрелища глаз и ловил каждое движение, за что получил неожиданный подарок. Созерцая пламя, вы ощутили единение со стихией огня. Сопротивление стихии плюс 1%. А ведь точно. Помимо суицидального способа прокачки резистов, их можно повышать созерцанием. Вот только все это после. Почти 5 минут Саламандра пыталась оседлать и прикончить босса. Вот только она не могла себе позволить такой роскоши, как спокойное избиение врага с контролем уровня его агро. Магма исправно регенила хиты ящера, так что девушке приходилось выкладываться по полной, чтобы полоска хитов все же убывала, что зачастую приводило к срыву босса. В такие моменты Ане приходилось еще и уворачиваться. В итоге захватывающий поначалу бой превратился в рутину. Под конец дожимали всем миром, пока не добавили хиты до нужного уровня. И тут уже я показал себя во всей красе. Никаких заминок с неудачами не было. Все же теперь я знал, чего ждать и в какой момент стоило начинать поглощать искру. Раскрыв стальную пасть, я потянул искру, вырывая ее из вполне живого тела. Ящер пытался сопротивляться, но все условия были соблюдены. И как бы он ни цеплялся за жизнь, исход был предрешен. Меня вновь накрыл поток живой энергии. Вот только теперь он состоял из жидкого огня, стремящегося сжечь меня дотла. Может, это лишь мое разыгравшееся воображение, но в этот раз было чуточку легче. На 10-м глотке я сбился со счета, но продолжал давиться, зная, что в конце концов меня ждет награда. Вы достигли 48-го уровня. Характеристик плюс 5, талантов плюс 1, кликов смерти плюс 1. Очков искусства плюс 15. Искра Агаммы успешно поглощена. Выберите действие. Подпитка экзоскелета. Слияние с собственной искрой. Умножение полученного опыта. Ремесло. Иное действие. Имеется шанс потерять искру. Подпитка экзоскелета прошла успешно. Поглощена искра геройского типа. Текущий статус 22-55%. Везет мне на геройских боссов. Так ведь и не вывести можно. «Грац всех сапом!» – едва не пританцовывая, крикнула чешуйка. Девушка так и лучилась энергией. «Поправь, если я ошибаюсь», – немного офигевшим голосом спросил Феник. «Технически да, но его силы я не перенял. Пришлось вносить ясность. Так сказать, использовал как батарейку». Ограничился полуправдой, решив не расстраивать человека-эльфа тем, что на самом деле мог и способности кое-какие позаимствовать у местного ящера. Впрочем, с той же скалопендрой соблазн был куда больше. Этот же босс мало чем привлекал внимание, не мой профиль, разве что возможностью замаксить сопротивление огню. Но лучше уж я еще посозерцаю пламя, а поглощение искры потрачу на что-то более ценное. По глазам Феника, да и кота с Грином, было видно, что их раздирает любопытство, но никто не стал совать нос в личное. Слон и вовсе просто пожал руку и поздравил с удачно выполненным этапом моего эпического задания. Ну а девушки вели себя, словно ничего интересного и не приключилось. Их сейчас больше занимала печать водоворота боли на плече чешуйки. Нужно будет каждой из них такую поставить. Нечего рисковать, но это после. Если никто не против, я займусь разделкой туши. По понятным причинам возражавших не нашлось. Выпустив искателей, дал тем указание заниматься побочными работами, добычей мяса, извлечением костей, заготовкой жил. А сам тем временем принялся выполнять самую тонкую работу – извлекать органы. Нужно поддерживать форму, иначе в один прекрасный момент появится какой-нибудь бойкий и пробивной жук, который попытается занять мое место. А ведь я уже сам одного подтолкнул к этому пути. Интересно. Коп откопал что-нибудь интересное на арене. Нужно будет его навестить. Надеюсь, шумиха вокруг уже успела утрястись. Разделывать тушу пришлось в экстремальных условиях. Внутри держалась довольно большая температура. Мне, если не обращать внимания на мерное движение ритуального диска в груди, работалось спокойно. А вот насекомым приходилось тяжелее. Благо, они отчасти перенимали мои способности и тоже имели резист к огню, иначе бы сгорели. Первый же трофей заставил облизнуться, если не всех, то меня уж точно. Причем в самом прямом смысле этого слова. Как и у прочих магических ящеров, у этого присутствовал оникс. Вот только не простой, а раза в два крупнее и завязанный на магму. «Готов выкупить! На месте!» Не теряя времени, бросил я всем присутствующим. «Мы не против», – разом за всех девушек ответила бездна. «А, что уж там», – переглянувшись с парнями, усмехнулся Феник. «Не знаю, сколько оно стоит, но жри уже, а то даже я твой голод чувствую. Аж страшно рядом стоять. Там сочтёмся». «Не, по уговору работаем», – посетовал я. Впрочем, сразу же закинул в рот, или скорее пасть, заветный оникс. «Подарки вон какие делаете». «Да ты сам не лучше. Половину трофеев раздал, но в целом ты прав. Имеет смысл кое-что подкорректировать. Только ты это, зубы не заговаривай. Какой бонус с оникса выпал?» А бонус выпал занятный, и не совсем тот, который я ожидал. Видимо, для сложных стихий у системы была своя математика. «Поглощен магмовый оникс. Открыта стихия второго порядка. Магма. Сопротивление огню плюс 1%. Сопротивление земли плюс 1%. Формула сопротивления. Магма равно огонь плюс земля, деленное на 2. Текущий показатель 42%. Озвучив результат, я подвиг слона к новой попытке съесть оникс. Та вполне ожидаемо вновь провалилась. Посочувствовав коллеге танку, вернулся к разделке туши. Дальше практически все трофеи ушли Фенику и его команде. Как оказалось, эльф все же не наугад выбрал цель, а с максимальной выгодой, взяв заказ на трофеи с местного босса. Причем его тип влиял только на стоимость, так что усиленный босс сыграл и им на пользу. В общем, работал как заправский мясник, выдавая эльфу нужные органы. «Что ж, вроде все, ничего не пропустили», – закрыв невидимый мне список, кивнул Феник. «Ты уж извини, но практически все трофеи ушли нам». «Да ничего страшного. Думаю, нам хватит и остатков», – пробормотал я в ответ, наткнувшись на главное сокровище Агаммы. «Яйцо магмового ящера. Уникальный. Уровень 0. Хозяин отсутствует».